Глава 57. Его слова прозвучали, как залп тысячи орудий. И тут же воцарилась гнетущая тишина. Все смотрели на нас и чуть ли не тыкали в нас пальцами, будто наша любовь была предосудительна. Моя душа сжалась в комок. Даже если бы мы со Стивом сейчас заявили на весь свет, что не любим друг друга, все бы поняли, что мы лжем. «Поздравляю, сынок». Леди Аделаида сделала вид, что не в курсе дел. Растянула губы в улыбке и, подойдя к нам, обняла обоих. «Это великое счастье, что ты влюбился». Она спасала ситуацию как могла, однако спасти ее уже было невозможно. По глазам женщины я поняла, она раздосадована, что все случилось здесь и сейчас. Но раз уж случилось, то надо сделать вид, что все замечательно. Единственный, кто был искренне рад, — это лорд Россиус. Я даже заподозрила, что нынешний бал был организован лишь для того, чтобы Рэндалл вывел Стивена на откровенность. «Отец, это ты затеял?» Стивен тоже понял, что его подставили. «Да, сынок, я...» Тот был доволен собой. «Стал догадываться, что ты влюблен, но скрываешь это. А то, может, и сам не понимаешь своих чувств. Вот и решил подтолкнуть тебя, чтобы чувства открылись. В сложившейся ситуации ты не смог бы не признаться, что любишь». «Как это низко, Россиус!» — прошипела на него леди Аделаида, стараясь, чтобы кроме него никто этого не услышал, но мы со Стивом все же стали свидетелем ее негодования. «Отчего же, дорогая?» — отец цвел улыбкой. «Завтра девушка отправится к себе, а через неделю женим Стивена на Эмбер. Ни за что не женюсь на ней!» Бунтарский дух Стивена рвался из него. «Обсудим дома». Только сейчас лорд Россиус понял, что слишком много зрителей собралось вокруг. «Нам пора». Он подтолкнул нас со Стивом к выходу и, подхватив жену под локоток, повел следом за нами. Не успели мы отойти, как за нашими спинами раздались такие пересуды, что я аж голову втянула в плечи. Хотелось закрыть уши и не слышать ничего. Это был грандиозный скандал. Стивен лишь заскрипел зубами. Потому как напряглись его мышцы, я догадалась, что он ринулся бы сейчас в гущу злословий и кулаками заткнул бы пасть каждому сплетнику, но я держала его крепко, чтобы не сбежал, а леди Аделаида дала знать, что на сегодня сенсаций хватит, репутация их рода большего не выдержит. Ехали в карете молча. Родители сидели напротив нас, а мы со Стивом потеснились, чтобы рядом сел Томас. Стив так и не выпустил меня из объятий, видимо, боясь, что отец способен выпроводить меня из их мира одним только взглядом. Также молча мы покинули карету и вошли в особняк. Фрэнк услужливо открыл перед нами дверь и осведомился, что нужно сделать. «Ничего», — ответил за всех Томас. Но тут же к нам подоспела Алиса. «Вам что-то нужно, леди Аделаида?» — осведомилась она, сделав книксон, но та отослала ее прочь нервным жестом. Глаза Алисы заинтригованно забегали. Она догадалась, что намечается буря. Слуги ушли, но несложно было догадаться, что их уши остались здесь. Внутри меня все сжалось от мысли, что сейчас будет. «Россиус, зачем нужно было делать все это?» Леди Аделаида была настолько раздосадована, что еле сдерживала гнев. «К чему такой скандал?» «Скандал?» — рассмеялся он. «Отчего же? Катерина немедленно отправится домой, а наш сын вскоре женится на Эмбер, а после и слухи улягутся. Репутация мужчины всегда идеальна, чтобы он не накуролесил. Всегда все липнет лишь к женщине». «Это непорядочно с вашей стороны, не смогла сдержаться я. Как так можно играть нашими судьбами?» «Катерина, а вы-то чего лезете в семейные дела? Идите, пакуйте чемоданы. Сейчас за вами прибудет куратор». «Не смей, отец!» — взревел Стивен. «Не оскорбляй мою невесту!» «Невесту?» — рассмеялся лорд Россиус. «Угомонись, сынок. Если девушка привлекла тебя, то это не значит, что на ней нужно тут же жениться. Я нанял ее для того, чтобы она соблазнила тебя. Я знаю об этом». «Даже так?» — удивился лорд Россиус. «И после этого не прогнал?» «Зачем прогонять, когда я сделал ей предложение?» «И что ответила леди Катерина?» — вкрадчиво спросил лорд Россиус, сделав издевательское ударение на слово «леди». «Ответила согласием». Я бросила ему вызов и замерла перед злобным взглядом лорда.